Это нападение во вкусе рокамболя на освещенный ресторан, эта живописная сцена с коленопреклоненной публикой — все это ерунда. Мы действительно были озорными мальчишками, — говорит тихо Фредди. Все эти смехотворные выходки уже в прошлом. Сейчас словари выплевывают более страшные словечки — ненависть, избиение, расстрел, репрессии, раны, тайная полиция, горе, умри, штык, тюрьма, качино, Лаисла, Сан-Карлос, Эльвихия, шрам, автомат, полуавтомат, пистолет, лагерь, кольт, сдавайся, агония, похороны, шпик, ссылка, допрос, молчать, голод, кладбище, команда, жажда, кровь, огонь, тайная сходка, страх, донос, расстрел, убивать. Кто начал убивать? Они начали преследовать. Они начали убивать. Мы прибегли к насилию, чтобы защищаться. А потом насилие стало всеобщим. Превратилось в систему, стало насущным, как хлеб, как воздух. Чужая жизнь стоит 2 центава, не больше. Собственная жизнь стоит 4 центава, чуть больше. Книги и гимны обратились в наши выстрелы, в их залпы. Они помещают на страницах большой прессы фотографии своих убитых, полицейских агентов или жандармов с размозженными черепами, в залитых кровью мундирах, вдов и сирот, обливающихся слезами на похоронах по 3-му разряду. Мы публикуем в размноженных на мимеографе листовках списки павших товарищей, погибших в бою, расстрелянных в горах, повешенных на деревьях, умерших под пытками, тех, кто покончил с собой. Они числятся самоубийцами, но... Командир Белармино участвовал в вооруженном нападении. Сам он никогда и никому об этом не рассказывал, а мне и не надо, чтобы он об этом рассказывал. Я читал в газете описание человека, который командовал операцией. Я обратил внимание на то, как протекала эта операция, и могу поклясться, что руководил ею Белармино. Он участвовал в вооруженном нападении, где убил 4 человек, 2 кассиров и 2 клиентов. Эти отказались поднять руки вверх. Один из них полез зачем-то в карман, командир уложил их на месте пулеметной очередью. Без сомнения, это был Белармино. Газеты поместили на последней полосе фотографии трупов в распахнутых рубахах, чтобы все видели пулевые раны на шеях. Убитые лежали на окровавленных простынях, лица бледные и заострившиеся, как восковые. О других товарищах, здесь присутствующих, я почти ничего не знаю, за исключением Валентина. Он мой друг, мой однокашник. Валентин лишь водит машину, ждет в 20 метрах от места операции и никогда ни в кого не стрелял. Так он мне говорил. Что касается меня, то я, кажется, убил одного полицейского, когда проводили митинг в районе Ла Чарнека. Товарищи обращались с речами к народу и раздавали листовки. Да здравствует новое правительство! Бареттико и я страховали операцию, засев в подвале за углом. Вдруг откуда ни возьмись, бежит шашкой наголо этот дурачок полицейский. Наверное, из новичков. Болван зачем-то сунулся один и без всякой надобности в район, уже захваченный силами фаун. Бареттико и я выстрелили одновременно с 5-метровой дистанции. Он хлопнулся головой прямо в какой-то подъезд, а мы побежали объявлять тревогу. На следующий день в газетах был портрет убитого. Один единственный выстрел в правый висок. Так говорилось в репортаже. Кто-то из нас плохо целился, потому я и употребляю слово «кажется», когда говорю, что убил полицейского. Бареттико уверяет, что это была его пуля. Убитый мулат по имени Хулио Мартинес. У него были 3 дочки и золотой зуб, как говорилось в репортаже, и 1-единственный выстрел. Интересно, сразило ли кого-нибудь Кармини из своего автомата? Есть ли хоть один покойник на счету у Спартака, который избрал себе романтический псевдоним восставшего раба и всегда молчит и о чем-то думает, всегда, если представляется возможность помолчать и подумать?